Страховые компании действительно придирались с каждой мелочи. Вечная борьба. Медицинские учреждения пытаются взять со страховых компаний как можно больше денег, а те, желая сберечь свое кровное, ищут поводы для отказа в выплатах. Коммерческие отношения. «Я обосную ее пребывание», — пообещал Данилов. Собственно говоря, сделать это было нетрудно. Достаточно было указать, например, что под конец наркоза у пациентки секунд 20 наблюдалась бигеминия, то есть каждое второе сокращение сердца было атипичным, отличающимся от нормального. Тогда можно смело брать ее в блок реанимации для динамического наблюдения, а утром в стабильном состоянии переводить в отделение. Закончив дела с пациенткой, Данилов пошел к себе, строго-настрого наказав дежурившей в реанимации Вере позвать его сразу же, как только прооперированная начнет проявлять хоть малейшие признаки беспокойства. В ординаторской Данилов застал Ахметгалиеву и Клюквина. Коллеги сидели на диване, пили чай и обсуждали поведение акушерки со скорой помощи, устроившей сегодня локальный скандал в приемном покое. Акушерка привезла роженицу и была недовольна тем, что врач, дежуривший на приеме, отпустил ее не сразу, а только после осмотра и краткого расспроса доставленной женщины. «Я ведь сам тоже на скорой начинал», — Клюквина потянула на воспоминания. «В Ногинске. Было это так давно, что уже кажется неправдой. Продержался я там не очень долго. Быстро слинял в анестезиологию. Так вот, был у меня один случай, несуразный и нехороший. Погожий летний день, я приехал на вызов к старушке, жаловавшейся на плохое самочувствие. Расспросив и осмотрев больную, я диагностировал у нее пневмонию и решил ее госпитализировать. Решил и сделал, отвез в городскую больницу. Старушка была крепкой, стабильной и никаких опасений мне не внушала. Поскольку все происходило утром воскресного дня, единственная дежурная терапевтша была на обходе. Поэтому больную приняла у меня медсестра, дежурившая по приемному отделению. Стандартная практика, верно говорю, доктора? «Практика-то стандартная, но чреватая геморроями», — заметил Данилов. «Куда спокойнее передавать больных врачу с рук на руки. Врач отвечает за все, а медсестра не совсем за все. Вот!» Клюквин поднял вверх узловатый палец. «Сразу видно бывалого человека. Но я-то тогда был молодой и неопытный. Короче, записав в карту вызова фамилию медсестры, принявшей мою больную, я отправился на следующий вызов и скоро совсем забыл о бабушке с пневмонией. Правда, забыл ненадолго». Данилов делал себе кофе, а Клюквин продолжал рассказывать. «Утром, сдав смену, я узнал о том, что меня срочно вызывает к себе главный врач городской больницы, которому, как это бывает в небольших городах, подчинялась и городская станция скорой помощи, и две небольшие поликлиники. Причем вызывал не только меня, а и нашего заведующего, Захара Геннадьевича. Хороший был мужик, Захар, с правильных. Он мне сразу сказал, что дело пахнет керосином, и чтобы я, не подумав, рта не открывал. Надо сказать, сделав глоток из своей персональной кружки с гербом СССР, продолжил Клюквин, что слова главного врача прозвучали для нас, как гром среди ясного неба. Что-то вроде этого. Вчера утром в приемное отделение была доставлена больная такая-то, фамилию я уже подзабыл, да и не в фамилии дело, с диагнозом правосторонней нижнедолевой пневмонии. Больная была не сдана, а скинута в приемное отделение, где пролежала около 12 часов, пока о ней не узнала дежурный врач. Каково? Обалдеть, выдохнула Ахметгалиева. Беспризорная пациентка пролежала половину суток в маленьком приемном отделении небольшой больницы, и все это время никто ее не замечал. Короче говоря, пациентка умерла прямо там, в приемном отделении, — нахмурился Клюквин. Вот так и открылось мое персональное кладбище. Эх! Было видно, что ему до сих пор больно вспоминать эту историю. Та медсестра, которая ее принимала, завезла каталку с бабулей в смотровую и ушла домой, потому что ее смена уже закончилась. Предупредить сменщицу о том, что в смотровой дожидается врачебного осмотра больная, медсестра забыла. Летний день, воскресенье, все на дачах, в городе тишина и покой, госпитализации нет. Дежурная врач и дежурные сестры занимались своими текущими делами. Пациентка терпеливо ждала осмотра. Но так его и не дождалась. «А что показало вскрытие?» — спросил Данилов. Вскрытие, Владимир Александрович, показало свежайший трансмуральный инфаркт миокарда. Надо ли объяснять, что виноватым в смерти больной оказался доктор со скорой, то есть я? Почему? Причин тому у Фаины было несколько. Во-первых, я по халатности не диагностировал инфаркта и оттого не госпитализировал больную в реанимационное отделение, куда ей была прямая дорога. Мои возражения о том, что инфаркт мог развиться уже в приемном отделении, отметались в сторону без обсуждения. Во-вторых, я провел госпитализацию с вопиющим нарушением правил, не сдав больную с рук на руки дежурному врачу. Возражения на тему, что больная все же была не брошена и не скинута, как изволил выразиться главный врач, а поручена заботам медсестры приемного отделения, и что ждать чуть ли не час, пока где-то по больнице отыщут дежурного врача, скорая помощь вряд ли должна, тоже отметались в сторону. «И тоже без обсуждения?» — уточнил Данилов. «Да», — кивнул Клюквин. «А тут еще и сын умерший, вернувшись на другой день с дачи, узнал, как его мать провалялась в приемном, и написал жалобу прямо в Главное управление здравоохранения Московской области. Жаловаться так с помпой? На самый верх? Удивительно, что не в министерство. И чем же все закончилось, Анатолий Николаевич?» Ахмедгалиевой не терпелось узнать развязку. «Дело закончилось строгими выговорами по управлению для меня и заведующего станцией. Захар Геннадьевич вдобавок получил предупреждение о неполном служебном соответствии». «А врач, дежуривший в тот день в больнице, разве вышла сухой из воды?» — не поверил Данилов. «И медсестра, забывшая передать больную, ничего не огребла?» «Представьте себе», — тряхнул седой шевелюрой Клюквин, — «ничего им не было. Совсем ничего». «Так не бывает», — Ахмедгалиева покачала головой. «Получать так всем скопом. Что-то вы не договариваете, Анатолий Николаевич». «Дежурный врач по совместительству была тещей главного врача. Дежурная врач по совместительству была тещей главного врача. А забывчивая медсестра — женой его то ли двоюродного, то ли троюродного брата», — ответил Клюквин. «Вот такие пирожки». «И вы не оспаривали?» «Нет, Фаина, не оспаривал. Противно мне было влезать в эти дрязги. Поработал еще несколько месяцев и ушел в анестезиологи, благо подвернулась такая возможность». «Можно к вам?» — спросила ординатор Полосухина, открывая дверь. «Нужно», — ответил Данилов. «Жду с нетерпением. Вот, пожалуйста». На стол перед Даниловым легла история родов несчастной женщины. «Можете поговорить с ней», — сказал Данилов в ответ на вопрошающий Нинин взгляд. «Пришла в себя, показатели стабильные, душевное состояние, сами понимаете. Так что не акцентируйте внимание на ненужном и ведите разговор осторожно». «Я понимаю», — заверила Нина и вышла из ординаторской. «Эх, молодежь!» — Клюквин поднялся на ноги. «С вами хорошо, а дома лучше, да и кот мой заждался уже». Своего кота по имени Черчилль Анатолий Николаевич обожал настолько, что постоянно носил при себе его фотографию и с гордостью демонстрировал ее всем желающим. Данилов, хоть и не был страстным кошатником, не мог удержаться от восторга, увидев фотографию Черчилля. Кот был ухоженным, преисполненным чувства собственного достоинства, что бросалось в глаза даже на фотографии, а размерами своими больше напоминал рысь. Котище — настоящий сказочный котофей.